27 декабря 1943. Сегодня было две артподготовки, но безуспешных. Только на правом фланге, где участвовали в артподготовке Иваны Грозные, некоторое продвижение. Письмо маме уже второй день держу и не могу отправить. Не является почтальон. С болезнью улучшается. Опасения мои напрасны. Все-таки избежал госпиталя. Уже ночь. Печку распалил до предела. Савостин спит, а я решил пописать. Где-то на улице повели немца. Он случайно заблудился и попал к нам. Об этом говорили часовые. «27 декабря 1943. С Савостиным долго беседовал сегодня на бытовые темы. Он все толкует насчет деревни, садика, ручейка, спокойный от сует и трудностей жизни. Жена хозяйка, даже пусть неграмотная, некрасивая, но здоровая, трудолюбивая. Я насчет литературы все твердил. Он же пробовал отвлечь меня от любви к писанию, уговорить, что я не талантлив, не имею способности быть писателем. Он даже попробовал сам написать стихотворение, уверяя, что лучше меня напишет, но, конечно, у него ничего не получилось. Долго еще он внушал мне, что я буду обыкновенным щелкопером, не более, а потому буду испытывать и нужду, и лишение. С карандашом за ухом буду стоять в очереди за куском гуся, которого мне не хватит. А у него в это время будет несчитанный запас гусей, свиней и прочих живностей, и он не будет бесцельно стоять за последние гроши в очереди. Позже он пошел на НП. Я топил печь и решил назло ему, Савостину, еще больше писать. Заточил карандаш, приготовил бумагу, как вдруг прибегают. «Товарищ младший лейтенант, вас к телефону!» «Пошел». Спрашиваю, кто вызывает. 89-й, отвечает. Я вас слушаю. Вы что, окончили? Ответил. Так вы младший лейтенант? Да. А стрелковое дело изучали? Тут я решил, что меня хотят отправить в стрелки, и сердце мое чуть-чуть ёкнуло, но потом решил. Все равно нигде не погибну, но ответил. Нет, не изучал, только минометное. «А не можете ли вы мне посоветовать кого-либо?» «Нет, этого я не могу». «Очень жаль, а нам нужны стрелковые офицеры». Позже опять вызвали. «Щетинин, вы меня знаете? Слышали меня?» «Да, слышал». «Так вот, нам нужен корреспондент. Я узнал, что вы можете им быть, и хотел бы вас забрать к себе в редакцию. Вы согласны?» «Да, но я должен быть с людьми и изучать людей. Я согласен быть вашим корреспондентом, но находясь здесь. А так, чтобы вас отозвать для своей газеты совсем?» «Так я не могу. Я должен быть здесь, с людьми». «Да, но вы, по-моему, уже достаточно с ними ознакомились. Так что, если вы согласны, буду договариваться выше насчет вас». «Я не возражаю». Пошел к Соколову, рассказываю ему, а в это время телефон в третий раз вызывает. Пошел. Субботин, начальник контрразведки. Ящики, как наладить подсчет и почему они пропадают? Не знаю. Так вот, 1986 рублей разобьем на вас четверых и взыщем. Опять пошел к Соколову. Вдруг снова. С вещами быть на Гомеле. Но прежде чем туда идти, подойти к телефону. Начали дознаваться, кто вызывает. Выяснилось, что всю эту комедию разыграл Савостин. Потом он радовался и смеялся, как ловко он меня надул. А погода была к тому же неважная. Ходить, грязь месить. Вечером комсорг Колмогорцев, младший лейтенант, весельчак и трофейщик убит. Он полез за телом старшего лейтенанта Петрова, а у того было много трофеев. Часы золотые немецкие, трое женских часов, портсигары, цепочки, два револьвера и многое другое. Взяли они труп вчетвером, но вдруг разорвалась мина. Колмогорцев и боец были убиты разорвавшейся миной, а двое других с перепугу забежали аж в другой батальон. Саперы говорят, что труп Петрова был заминирован немцами, и сейчас он еще лежит, неразминированный. Этой ночью должны извлечь мины. Кипнис, бывший комсорг батальона, убит. Он еврей, в звании красноармейцев сумел быть комсоргом батальона. Но как только прислали сюда лейтенанта, его отправили в роту комсоргом и командиром отделения. Его убила мина и пулеметная очередь. Комсорг-лейтенант обо всем этом не рассказал. Ночью выдавали валенки. Бойцы мне получили, но у меня оказались 1,39, 1,42 размера. Декабря 1943. Сейчас на НП. Пишу письма домой. Руднев украл бинокль и дал мне. Соколов прослышал от бойцов, что я взял сюда ящик сжечь, ругался, что голову оторвет за него. Я не хотел неприятностей и стал искать выход из положения. Руднев пообещал выручить, и через минут 10, гляжу, тащит ящик. Позвонил Соколову. Достали ящик. Ничего, не ругается больше. Удовлетворен. А пока за письма. Напишу папе и Федоровским. 29 декабря 1943. Ночь поздняя. Писал рассказ. Немцы совершают временами по ночам сильные и беспокойные артналеты, очень короткие. В такие минуты всякий раз я подготавливаю свои вещи. На фронте всяко бывает. Сегодня достал немного картошки. Здесь всюду кучи валяются. Оттепель, и часть оттаяла, но снизу мерзлая. И она хорошая оказалась. Варил, кушал с маслом. Мы стоим в балочке за Шевченко. Перед нами большущий фруктовый сад. Его уже наполовину изрубили. Нам жалко, печально. Но не будешь же мерзнуть и пропадать, щадя сад. И мы рубим его без зазрения совести. Люди пропадают, и сад жалеть не время. Я сегодня тоже нарубил веток и топил ими целый день. Особенно хорошо идет на топку абрикос. Ходил на КП батальона, отдал письма и взял газеты. В районе Витебска прорыв линии фронта по глубине. Взят городок и другие населенные пункты. Много трофеев, пленных. Черчилль заболел, но пишет, выздоравливает. Савостина нет. Он вчера показал еще одну сторону своего характера. Я разжигал печку и задремал. Он начал вопить. Тогда я заявил, топи сам. Он начал выгонять меня и заставлять замолчать. Мы поругались. Он весьма заносчив, самолюбив и думает, вероятно, что на нем свет стоит, а остальные люди должны вращаться все вокруг. Даже Соколовым он крутит по-своему, неохотно повинуясь его приказам. 30 или 29 декабря 1943. От тети Ани получил письмо от 8 числа. Это 7 письмо от нее. От папы 4, от мамы 6. Савостин ушел, и я еще написал часть рассказа. Много не удается, мешают. То Руднев со своими песнями, то Соколов со скандалом за ящики. Он очень хороший человек, и я напрасно его обидел, не выполнил приказания насчет ящиков. Сжег один, а с него высчитывают. Трое суток домашнего ареста, говорит, даст мне занесением в личное дело. А может и не занесет, не даст ареста. Сюда перешел Чернявский со своей ротой. Газет еще не получал. Сейчас напишу несколько писем, а потом продолжу. Бумаги у меня очень мало. Дневник кончается, и даже писем не на чем скоро будет писать. 31 декабря 1943. Передовая. КП стрелковой роты. Тесно, хотя блиндаж очень большой. На дворе слякоть, грязь, но ветер холодный, и я пришел сюда. Замерз, особенно ноги. Тут младший лейтенант Подбельский, Маслаков, Рогачев. Подбельский был, оказывается, уже в плену, в штрафбате, и после плена звание младший лейтенант носит уже более года. Так он рассказал мне в ответ на вопрос, не с одних ли мы курсов. На Житомирском фронте, где действуют войска 1-го Украинского фронта, большие успехи. Взяты Коростень, Черняхов, Сквиров и 250 других населенных пунктов. В районе Запорожья наши войска прорвали фронт, овладели островом Хортица на Днепре, пригородом Запорожья на правом берегу Днепра. Заняты еще населенные пункты, много их. Для нас это наступление играет немаловажную роль. Если там хорошо нажмут, то фрицы могут попасть в окружение. Прямая угроза нашим прямым противникам. Неприятель тоже заволновался теперь. Говорят, что по имеющимся сведениям, глубоко в тылу немцы отводят свои силы на правый берег Днепра. Но здесь он дает еще жизни, обстреливает передовую еще сильнее, чем прежде. Впрочем, это до некоторой степени признак отхода. Эйзенхауэр назначен главнокомандующим сил вторжения союзников на европейский континент. Он заявил в своем выступлении, что вторжение в Европу не должно и не может помешать действиям союзников Италии. Югославские партизаны Тита насчитывают 250 тысяч человек, 26 дивизий, вооруженных артиллерией, минометами, отвоеванных у противника. Они имеют свою печать, радио, железную дорогу, связь, авиацию и прочее, необходимые для ведения современной войны. В Италии Ортона пало под нажимом союзников. Вчера на НП дежурил. Соколов сказал, что в наказание за ящик пошлет меня опять сюда. Но я захотел на передовую. Всему виноват Савостин. Он прибежал к Соколову, злорадствуя и намекая, что необходимо послать меня еще два раза на НП. «Ты же обещал!» – упрашивал он, глядя Соколову в глаза. Я смотрел и с трудом мог выносить его подлость. Затем не вытерпел и пошел, принес три перекладины с ящиков, что он повыдергивал накануне. На НП написал письмо дяде Люсе, и по просьбе красноармейца Чипака написал его родным. Потом стали говорить по телефону об ожидающемся наступлении пятерки, то есть 905-го полка, просили поддержки огнем. Пришел Соколов стрелять. Пятерка наступала неудачно. Мы стреляли. Потом Соколов мне передал описание боевых действий роты. Для чего? Ни он, ни я, ни Митрофан Запрягайло не знали. Соколов лишь сказал мне, что старший лейтенант Киян поручил составить и передать мне это описание. Я прочитал Соколову свой, неоконченный пока, рассказ, и они Запрягайло пошли. Вдруг позвонили. «Вас вызывает немедленно в Новопетровку 30-й», — передал мне телефонист. Я решил, что опять Савостин балует, и позвонил Соколову. Соколов отправился на КП батальона на балку узнать насчет вызова. 30-й — это капитан Андреев. Комбат не разрешил мне никуда уходить, так передал мне Соколов. Вечером от парторга, наш парторг Голомага отозван в полк, младшего лейтенанта Епифанова узнал, что вызывал меня Андреев для того, чтобы дать мне задание рассказать о боевых традициях своей части. Для этого, очевидно, и составлялась сводка действий Минроты Соколовым. Ему, между прочим, привесили еще одну медаль за отвагу. Он счастливец. Только нас, командиров взводов, он не хочет награждать. Шутил, что медаль даст, если я засеку ОТ противника, но это, конечно, только шутки. Сейчас вспоминали со связистами боевые дела нашего батальона. Место, где из-за посадки более чем полмесяца бились безрезультатно. Нами командовал тогда подполковник Рыбкин. Очень много людей погибло из стрелков. Редко кто остался из тех дней. Потом нас перебросили южнее Мелитополя. Посадку ту немцы оставили, как стало известно, без боя, после нашего ухода. Стояли во втором эшелоне. Перешли Молочную вслед за первым эшелоном, заняв оборону возле одного сада и большого красивого дома в центре его. Мы стояли несколько дней. Там было много помидоров, огурцов, капусты, моркови, и мы объедались. Варили картошку, кабак. Затем пошли вперед и вскоре перешли все в первый эшелон. Стояли в полевом, большом и узком клину. Расширяли его. Кругом были горы и балки, и наш полк наступал, хотя неудачно. Соседи имели успех, и вскоре клин мы расширили, ликвидировали. Стали продвигаться и вскоре попали в еще более узкий и дугообразный клин. Кругом нас обстреливали. И справа, и слева, и спереди совсем близко раздавались выстрелы артиллерии и пулеметов, в особенности шестиствольных. Пулеметы врага не давали нам прохода. Лишь едва проходимый узенький коридорчик соединял нас с большой землей. Пришли танки, пришли свежие мотомеханизированные соединения. Наступали и мы, и соседи. Постепенно клин расширили, наш батальон перешел на левый фланг. Стрелки заняли оборону впереди бригадного двора, мы позади его. Были свежие сушеные фрукты, вишни, яблоки, груши. Были мука, картофель, компот, сало и мясо. Жили мы хорошо. Там я добыл у мертвого Рувына блокнот. Подле него лежали фотографии. Их я отдал Чертовскому. Здорово там постреляли, повоевали. Потом справа нажали наши танки. Немцы драпанули, и мы далеко продвинулись вперед. Захватили 6 шестиствольных минометов, пушку, много других трофеев и вооружения. Немцы остановили нас только подле одной посадки. Там налетела авиация, бомбила нас, обстреливала из пулемета. Побила лошадей, людей поубивали бомбы, но мы остались целы. Потом опытная станция, где убили Марию, и вывела снарядом мой миномет из строя. После этого опять насели на немцев и опять далеко загнали на запад. Там я отстал и нагнал своих после целого ряда приключений и хождений по различным полкам и дивизиям. Нашел своих к концу следующего дня в деревне с мельницей, имени ее не помню. После той деревни много боев и деревень было. Немец все отходил и на промежуточных рубежах закреплялся, встречая нас сильным огнем. Много людей вышло из строя, и так аж до Севаша. После Севаша и после перехода многодневного неизвестно куда мы очутились в Чехово и затем в Новопетровке. Дольше всего мы находимся здесь. Сегодня наши начали артподготовку. Соседи, Опять пятерка, но опять неудачно. В бинокль наблюдалось движение, суета в траншеях. Вот поднялась пехота, перебежками по одному пошли вперед. Забила немецкая артиллерия, и пехотинцы повернули назад. Таким образом, наша артиллерийская подготовка успеха не имела. Немцы усиленно обстреливают наш передний край. Здесь особенно близко рвутся все время снаряды большой силы. Позже по телефону передали, чтобы я немедленно, если только есть возможность уйти с передовой, явился в дом 60 Новопетровки. Пошел. Немцы обстреливали всю местность из пулеметов, так что очень трудно среди белого дня покинуть передовую. Но я рискнул. Не первый раз мне приходится рисковать. Речка не вся оттаяла. Снизу лед прочный. Так что я, чуть намочив ноги, перешел ее два раза. Пришел на КП батальона. Комбат Боровко сказал, чтобы я шел побыстрее в Новопетровку. Кто такой 33-й, он не знал, но связист сказал, что замком полка по политчасти. Явился в роту, оставил бинокль, вымыл руки, лицо и пошел. Да, попил еще немного чаю, что Савостин приготовил. А я ему потом отдал табак. В Новопетровке в доме 60 застал какого-то капитана. Я спросил, кто вызывал? Он ответил, я. И рассказал, что от меня требуется. Вам придется много поработать и принести этим самым пользу всему полку. Возможно, дня три придется поработать. Завтра с утра явитесь к нам, а сейчас идите, мойтесь, брейтесь, отдыхайте. Написал письмо маме.